Но все равно, церковники зафрахтовали судно, и готовились грузить его ценным имуществом и набивать людьми в надежде, что кто-то примет столь неоднозначную конфессию. Улицы огромного 5-миллионного города замерли в ожидании боев. Изредка пролетали машины городской стражи, военные колонны и пожарники, но горожан не было видно. Владимир мягко опустился на площади первого короля, пробежав метров 20, погасил инерцию, и подождав, пока крыло свернется в походное положение, закинул его в пространственный карман. Таких хранилища у Владимира имелось две штуки. Одно, бывшее жилье фамильяров, а второе в кольце, добытое у покойного мага вместе с ключом. Там в кольце лежали самые нужные предметы, как, например, параплан, меч и другие предметы срочной необходимости. Еще в браслете, на правой руке спрятался божественный доспех, а в пространственной складке фамильяров – огромный накопитель. Так что Соколов оценивал свои шансы в будущей схватке, как довольно высокие, особенно учитывая, что Хардола сильно потрепали. Но насколько сильно – еще вопрос, и князь предпочитал не расслабляться. Нужный дом находился буквально в 200 метрах от площади, и проверив снаряжение еще раз, Владимир бодро потрусил по улице. Там, в отличие от других улиц, царило оживление. Монахи в оранжево-черных полосатых тогах таскали ящики, коробки, мешки, и многое еще выглядело нераспечатанным с самого бегства из Ордарии. А рядом стояли два армейских грузовика, и кучковались солдаты гарнизона, охраняя погрузку. Владимир сразу подошел к командиру. «Владимир Соколов, армия России. Мы и с вами воюем?» – хмуро спросил капитан, разглядывая явно иномирное снаряжение Соколова. «К вашему счастью, нет». Князь качнул головой. «Но в здании весьма опасный и давно зажившийся на свете говнюк, которого я сегодня достану. Вам же предлагаю свалить куда подальше, потому как в уличных боях вы просто мясо. Смазка для ножей. До плена еще нужно суметь дожить. И ладно бы вы охраняли детский приют или гражданский склад продовольствия. Нет, вы защищаете самую кровавую мразь этого мира». Капитан словно подвис, разглядывая что-то в пространстве, после чего вздохнул, кивнул и поднял руку. «Старшина, собирай людей, мы возвращаемся». Служки, занятые погрузкой, почти не обращали внимания на идущего по коридорам человека, и только у самых дверей покоев его святости путь Владимиру преградили четверо здоровенных монахов в полосатых оранжево-черных тогах. «Ты не пройдешь». «Да ладно». Владимир рассмеялся и, шагнув вперед, ударом локтя снеся полчерепа одному монаху и выпрямляя руку, воткнул кулак в лицо другому, выдергивая кисти с кровавой каши, и крутанулся в воздухе, ударил в прыжке, ломая шею третьему, и, продолжая вращение, воткнул локоть в висок последнему. Постоял, успокаивая дыхание, и ударом ветра разбивая высокие двустворчатые двери в щепки. Глава церкви благодатного хаоса Хардолл нашелся в третьей по счету комнате. Сидя в глубоком кресле, он попивал коллекционное вино ратимских виноградников, а одна из его учениц трудилась между ног, чавкая и урча от удовольствия. Еще десяток дам разного возраста лежало у ног повелителя, глядя стеклянным взором на Владимира. «О, мой юный герой!» Хардолл поднял бокал, салютуя князю. «Пришел вкусить от сладости благодатного хаоса, скорее, отломить от горечи справедливого порядка». Владимир взвел разрядник и, вскинув автомат, сделал подряд несколько выстрелов в голову хаоситу. «Ты же не думал, что все будет так просто?» — удивился Хардолл с улыбкой. «Ну-ка, девочки, покажите нашему гостю кровавую феерию». И в ту же секунду женщины потекли словно горячий воск, меняя форму на страшные человека-звериные обличья. Не дожидаясь окончания трансформации, Владимир выкрутил фокусировку луча на максимум и, не отпуская спусковую клавишу, стал полосовать еще не до конца морфированных тварей, сжигая их плоть. Воздух мгновенно заполнился дымом и вонью, но Соколов остановился лишь раз, чтобы сменить накопитель и, двигаясь ломаной кривой, продолжать жечь создание хаоса. Когда от твари остались лишь едва мерцающие угли, Владимир сбросил очередной накопитель, вставил новый и покачал головой, глядя поверх прицела, затем закинул оружие в пространственный карман, вытащил свой меч и, чувствуя, как божественная защита наплывает поверх бронекостюма, спросил: «Ну, ты же не ожидал, что будет так просто? Я вообще мало что планирую». Хардолл встал и на глазах стал покрываться чем-то вроде коры или толстой бугристой кожи. Хаосит нырнул рукой куда-то в туманное марево, появившееся у левого запястья, и вытащил черный словно ночь длинный прямой меч, с тонкой двуручной рукоятью, и простой крестообразной гардой. Дыхание ночи. Хардол любовно прошелся пальцами по лезвию. Знаешь, сколько мастеров порядка он выпил? Больше десятка. Ты будешь 12-м. Крутанув меч, он нанес мощный удар сверху, и слегка удивился тому, как легко ушел от удара его противник. Не буду. Владимир начал движение из нижней позиции, направив движение черного меча вниз, контратакуя ударом ноги, и узором черной пыли влив в него почти 5 миллионов единиц. И если от удара Хардол успел уклониться, то узор настиг его, и защитная сфера ярко вспыхнула и погасла, на мгновение оставляя адепта хаоса без энергетического щита, но Владимир, предполагавший такую возможность, переложил меч, изменяя направление удара, и коротким взмахом отсек врагу левую руку. Это будет интересно. Хардол, не изменившись в лице, крутанул меч и снова кинулся в атаку. Но вторая рука нужна не только для того, чтобы выхватить короткий клинок. Она играет важнейшую роль в балансе и движениях, поэтому Хаосит стал проваливаться на длинных взмахах, и Владимир наконец подловил его, вспоров коротким взмахом грудину. Броня церковнику не помогла, и меч, окутавшись облаком алых и синих искр, легко вошел в живот, выйдя из шеи. Но рана уже затягивалась, а рука почти отросла, но пока не обзавелась нормальными мышцами. «Черт, да когда же ты сдохнешь?» Владимир крутанулся, отсекая правую ногу по колено и вогнав пальцы в щеку Хардола, оторвал нижнюю челюсть и, развернув меч, воткнул в макушку, пронзая до паха, и, дернув меч, почти разделил тело пополам и вновь обрушил узор черной пыли, гарантированно выжигавшей любые виды энергии. На глазах у Владимира тело Хаосита стало осыпаться невесомым пеплом, таявшим в воздухе, но в какой-то момент что-то громко хрустнуло, и вместо оплывающего пеплом мертвеца возникла серая точка пространственного пробоя, через который полезла такая страшная образина, что Соколов, не думая, обрушил на морду удар меча, и когда клинок, обиженно звякнув, отскочил, а следом пасть раскрылась, выдернула из пространственного кармана тяжелый цилиндр ханской инженерной мины и, воткнув его между челюстей, отскочил в сторону, окутавшись облаком защит. Заряд, гарантированно сносивший бетонную опору 20 метров толщиной, взорвался так, что крышу и часть стены дворца просто унесло ударной волной, а Владимира отбросило в соседний зал прямо сквозь две стены. Но такого обращения образина не перенесла, оставшись без головы, и на глазах обезглавленная шея втянулась в глубину портала, и он через секунду закрылся, сжавшись в точку. И это все, Владимир, опираясь на меч, чтобы не потревожить сломанную ногу, зажатую комбизом в обездвиживающий кокон, подошел к месту боя, морщись от боли в ребрах, нагнулся и провел ладонью по черной искристой пыли, в которую превратился Хардол. «А что ты хотел?» Рядом открылось окно портала, и в окне появилось лицо мастера Альба, все так же возлежавшего на шезлонге. Он уже настолько пропитался тьмой, что и человеком-то уже не являлся. Кстати, о его хранителе я ничего не знал. Мастер пыхнул трубкой. «Это та тварь, которой ты оторвал голову. Тоже, надо сказать, серьезное животное». Альба взмахнул рукой, и Владимир снова перенесся в пространство лабиринта, как был в божественной броне поверх штурмовой и с мечом в руках, а временная резиденция церкви благодатного хаоса просто расползлась, на глазах превращаясь в серую пыль, растекаясь по улицам словно вода. Регенерация уже почти восстановила тело, и Владимир присел в кресло, чувствуя лишь легкий зуд, там, где организм латал повреждения. «Справился отлично, мастер», кивнув, снова затянулся, выпустив тугой клуб дыма, имевшего почему-то красноватый оттенок. «Теперь я наконец смогу выбраться отсюда. Большая часть ловушек питалась от Хардола, и все они сейчас рассыпались». «Что ж», Владимир встал, опираясь на меч, и, крутанув его, спрятал в кольцо. «Был рад помочь. Надеюсь, вы так больше не попадетесь». И все, Альба громко расхохотался. «А как же несметные сокровища и толпы девственниц?» «Ну, девственниц, это ты, давай сам ищи, а сокровища, тебе сколько надо?» «Молодец». Он неожиданно сел на своей лежанке и, повертев в руках трубку, отбросил ее в сторону, пояснив: «Лечебный артефакт. Лежанка стабилизировала потоки, а трубка латала порванные каналы. Еще бы лет 100, и бы сам начал ломать ловушки. Смотри, проблема прежде всего в том, что ты уже продвинулся очень далеко, и все, что я могу сделать, тебе уже или слабо, или поздно. Но кое-что у меня, а теперь и у тебя есть». Мастер растворился в воздухе, и появился через несколько минут с шестиугольным прозрачным камнем насыщенного синего цвета, с золотыми точками по всем шести граням. Ключ магистра хаоса. Альба вытянул руку, и Владимир увидел, как из 24 золотых точек засветились 12. Половина, что вполне соответствует положению этого мира на границе хаоса и порядка. Ключ предназначен для взлома внутренней защиты мира. Процесс небыстрый, и пока камень на планете, неостановимый другими способами. Нужно всего лишь, чтобы он находился в том мире, который подвергается взлому. Но если процесс с открытия мира хаосу долгий и весьма затратный, то вот в обратную сторону, все работает куда проще, и закрывать линии он может почти мгновенно. Но учти, что мир полностью закрытый от хаоса, обречен на медленное вымирание. Капля хаоса есть даже в сердце мира, и это капля очень активного хаоса. Также в середине бездны хаоса лежит жемчужина порядка, и это тоже абсолютно необходимая вещь для жизни всего Нижнего мира. Наверняка есть ключ магистра порядка, с улыбкой предположил Владимир. Наверняка. Мастер рассмеялся. Но тебе пока хватит и этого. Из подземелья, расположенного неизвестно где, Владимир вышел прямо в расположение лагеря, разбитого у подножья горы. За время его отсутствия, лагерь превратился в настоящий военный городок, где нашлось место даже для бронетехники, причем не российского производства, а ханского. Его заметили не сразу, но, когда заметили, от ведьм и мужчин явственно полыхнуло радостью, а через секунду Алла Курбатова уже повисла на нем, с коротким визгом, не отпуская его руку ни на мгновение, провела через портал в степной городок, оттуда в его апартаменты в доме, и лично раздев догола, стала отмывать его, словно драгоценную вазу. Еще через несколько минут к ней в огромном бассейне присоединились другие высшие, устроив вокруг Владимира веселую возню. Ведьмы, живущие уже не одно столетие, конечно, родили в начале жизненного пути одного или несколько детей, но беременность, случившаяся после стольких лет жизни, что-то изменила в них, наполняя женщин светом и теплом и делая каждую неотразимой красавицей. А после, когда он наделся, всей толпой повели на этаж ниже, где располагались покои высших, и гордо провели по комнатам, где сопели, играли или чавкали, пуская молочные пузыри 12 бодрых карапузов. Мальчишки и девчонки выглядели вполне здоровыми, а младшие ведьмы, суетящиеся вокруг них, деловитыми и подтянутыми. Мальчишка, возившийся с мягкими игрушками, вдруг поднял голову и, увидев Владимира, поднял руки и потянулся вперед. Князь легко подхватил крохотное тельце и аккуратно прижал к груди, вдыхая терпкий запах малыша. Виктор Соколов, подсказала Кларисса Дебрие, шагнув вперед, с сияющими глазами. Со своими женами Владимир пробыл трое суток, а после поехал по предприятиям и научным центрам Ковина, дома и своей компании, вникая в дела и разбираясь с накопившимися вопросом. К его удивлению, все работало отлично. По сути, ничего не требовалось менять или подгонять, а вот наградить кое-кого следовало, и по результатам полугодового отсутствия Владимир раздал больше 100 миллионов рублей премиями и ценными подарками. Конечно, посетил и Наталью Рюрик, родившую от него мальчишку. С учетом того, что каждая высшая получила бальный гарнитур из новой коллекции таиландского концерна Раварен, Наталья получила такой же гарнитур, роскошную машину альварийского производства и десяток других подарков, плюс большой охранный амулет, изготовленный Клариссой и заряженный под самую крышку, в источнике трона. Собственно, на этом все текущие дела были закончены, хотя у Владимира еще оставались некоторые претензии к экипировке, которые он принялся исправлять. Снова зарядил накопитель, проверил оружие и боеприпасы, добавил к легкой броне комплект тяжелый, правда в разобранном виде, и добавил аптечек производства Лави, славившихся быстродействием и качеством заживления ран. Попутно проверил все свои планеты, включая Землю, и увидев, что горят 18 огоньков из 24, погасил 6, выровняв потоки хаоса и порядка. Да, магии на этой Земле станет меньше, но и количество всяких тварей тоже сильно упадет. На остальных планетах все находилось в равновесии, а проверив ради интереса, Эрисант удивился, так как на главной планете Альвари зажглось всего 5 точек, что говорило о крайне низком проникновении хаоса. Ответ на этот вопрос сразу же нашелся в сети, и суть его состояла в том, что магия хаоса и магия порядка – это разные вещи, и возможно полностью магичить, опираясь на чистую энергию того или другого вида, Но если планета находится вне потока порядка, то отсечение ее от силы хаоса приведет к тому, что магия на ней просто исчезнет, выродившись в редкие чудеса. Поэтому и не стоило торопиться, отсекая потоки хаоса к планетам. Да, в случае с Землей это зашло уже слишком далеко, но вот у других планет, находящихся в сфере внимания Владимира, все находилось в относительном порядке, и он ничего менять не стал. А вот изменения на Земле стали происходить довольно серьезные. Меллорн, конечно, защищал планету, но сам являлся вовсе не несокрушимым барьером. А вот когда количество потоков хаоса резко сократилось, сразу пошла на убыль активность в проклятых землях, и вообще количество спонтанных прорывов упало до фоновых значений, к тому же с легкостью ликвидируемых вооруженными силами. И первыми, по кому ударило сокращение земель хаоса, стали европейцы. Их собственные поля хаоса стремительно деградировали, добываемые там ресурсы закончились, и даже на поддержание долгой жизни элиты перестало хватать энергии и добываемых веществ. Но поскольку Европа вот только что прибольно получила от России, фактически израсходовав свою армию, грабить других стало просто нечем, и ураганом по планете понеслись дипломаты, договариваться о сотрудничестве. Прижатые к Тихому океану индейцы из союза племен получили все требуемые свободы и территории, чтобы влиться в Североамериканскую федерацию на правах отдельных государств, гуронов, апачи и ряда других племен. Ходили слухи, что индейских вождей попросту купили, но всему миру на это было наплевать. Гораздо сильнее их интересовало, почему это везде по планете проклятые земли истаивают и прекращают существование, а в России 5 территорий, отведенных для добычи ресурсов, все так же полны хаотической живностью, растениями и прочими полезными ресурсами. Разумеется, академик Топорков и император Константин обо всем знали, но ни с кем делиться не спешили. Теперь добычей ресурсов занимались специально организованные артели, получавшие допуск и все необходимые разрешения, и никаких вольных искателей на территорию полей хаоса не пропускали. Еще одним важным изменением стала ситуация с продлением жизни элиты и содержанием тех, кто превратился в кровавого демона. Нужных препаратов осталось так мало, что цена на них взлетела в десятки раз. И если раньше Россия продавала компоненты и сами препараты, то сейчас их просто перестали продавать, и в Европе началось быстрое старение тех, кто нуждался в ежедневном приеме. В перспективе, в течение года, должно было обновиться все руководство промышленностью, финансами и королевских домов, что грозило династическими и финансовыми войнами и рассматривалось Россией весьма положительно. Пусть европейцы искупаются в собственных помоях, если не умеют жить как добрые соседи. Владимир в этой работе не принимал участия, так как хватало специалистов, а во-вторых, у него и в собственных подразделениях хватало вопросов. Консультанты, приглашенные от Межмирового банка Тысячемирья, помогали выстраивать финансовые и производственные цепочки, втискиваясь в и без того плотный процесс, отвоевывая рынки, доли и вытесняя особо непонятливых конкурентов. Да, пока амбиции дома не простирались особенно широко, но это только пока, и консультанты закладывали почву для будущих прорывов и экспансии. Корпоративные войны могли сожрать и куда более крупную компанию, но дом, которому покровительствовали все старые расы, кроме кровососов, имел такую устойчивость, что с ним просто не связывались. Просто потеснились, давая пространство, и все сделали вид, что всегда так было. Конечно, когда дом укрепится и потребует новых рынков, тогда начнутся трения и, возможно, столкновения, но пока, со своим крошечным оборотом, рассветные сумерки никому не угрожали. Владимир как раз закончил инспекцию по финансовому сектору дома и работал с документами на полукруглом виртуальном экране, когда в кабинете открылся портал, и оттуда вышел мастер Альба. «У нас проблемы. Глава 13. Случайность – это закономерность, организованная не вами. Руги толга капля крови в бокале вина. Верная примета нашего бурного времени – техника и оборудование иных миров, вдруг появляющиеся в наших городах. Совершенно фантастические украшения на верховных ведьмах и цесаревне Наталье затмили даже ювелирные изыски от алмазного дома и компании Каретникова. Первые красавицы России прибыли на традиционный летний бал на изящных летающих машинах, поражающих не только изяществом линий, но и богатством и красотой отделки, причем у всех высших, и у принцессы, машины разных моделей и с разной отделкой, соответствующий характеру каждой из дам. Но князь Сумерек, славящийся своей щедростью, сделал не менее роскошный подарок столичной полиции и скорой помощи, приобретя им 500 летающих машин, более скромного вида и отделки, но предельной надежности и прочности, что куда важнее для медиков и правоохранителей. К особо ценным дарам князя следует также отнести огромный накопитель в триллион единиц для Московской академии энергетики и полный комплект оборудования для Центральной детской больницы имени императрицы Софии. Московская сплетница, 17 июля 1969 года. Пройдя через портал, Владимир оказался снова на той же лесной полянке, где стоял шезлонг, только теперь она плавно переходила в морской берег, с пляжем из мелких прозрачных камешков разного цвета, на которые мягко накатывался прибой волн лазоревого цвета. Но рядом с лежаком стояли два кресла, и столик между ними, с бутылкой и парой бокалов. «Садись!» Мастер кивнул на кресло и сел сам, потянувшись к бутылке, вытащил пальцами едва торчащую пробку и плеснул в бокалы. «Давай за твою удачу!» Он словно воду выцедил вино и откинулся на спинку, в ожидании, когда Владимир допьет бокал. «Значит так, Хардолла ты, конечно, прикончил, но, как ни странно, проблема не рассосалась, то есть то, что связано именно с ним, да. Вон, его убежище полностью отвязалось от прежнего владельца, а это говорит о смерти ядра души, и его ключ у тебя. Но достаточно неожиданно как для меня, так и для всего Ордена Порядка, атака на всю ветвь планет продолжилась. Непонятно как, непонятно кем, и вообще все очень странно. С высочайшей долей вероятности, мы предполагаем, что это ловушка на того, кто придет исправлять ситуацию. И вот тут у нас есть Джокер». Альба качнул пустым бокалом в сторону Виктора. «Мы, я имею в виду всех мастеров порядка, светимся в эфирном диапазоне, словно елки, а ты вообще, одно серое пятно, что отчасти объяснимо. Ты же до сих пор в человеческой оболочке. Плюс ты внутри нейтрален, то есть в тебе все энергии находятся в равновесии. Конечно, таким образом тебе недоступны мощные узоры порядка и хаоса, но зато тебя не вычислить никаким детектором. И самое главное, ты не принадлежишь никакому ордену». Предвосхищая вопрос, а для чего это лично тебе, отвечу. Прямо сейчас, настоящая артефактная броня, принадлежавшая Ордоллу Серому, плюс меч Сардиера Отшельника. Не по тебе вещи эти, но приказ старшего координатора не обсуждается. Альба провел рукой над столом, и на его поверхности возникли два глухих узких браслета из тонкого металла. Один серый, матовый без узоров и украшений, а второй желтоватый, словно из старой бронзы, с угловатым рисунком. «Наденешь, уже снять не сможешь», — предупредил мастер. «Даже если отрезать руку, все одно останутся, только переместятся куда-нибудь еще. Кто у тебя там в секторе самый наглый? Сиус вроде, с таким набором сможешь его спокойно прирезать и вообще устроить в вашем божественном курятнике геноцид, ну если захочешь». На этот раз Владимир смог нормально попрощаться, раздать ценные указания и дать задание к его возвращению. Матрис, конечно, пребывали в печали, но понимали, что такого, как их князь, на поводке не удержать. Поэтому через портал по ту сторону князь вывалился в достаточно растрепанных чувствах, и увидев в свете городских фонарей троицу совсем босяцкого вида, мгновенно положил их всех в кучу, даже не спрашивая, как звали. К счастью, языками озаботился мастер Альба, отчего в голове слегка шумело и туманилось, но это не помешало Соколову быстро обыскать трупы, вынув из карманов и разложив на одном из тел добычу. Небольшая кучка бумажных и металлических денег с надписью «Газбанк Республики Анор», неряшливая потертая книжечка с фотографией и данными на одного из покойных с надписью «Республика Анор», еще пара бумажек, где совсем ничего не читалось, кастеты, вытертый до белизны револьвер с тремя патронами в барабане, какие, то семена в бумажном пакетике, видимо местный заменитель семечек, пара ножей, и собственно все. Уничтожив всю органику узором серого пепла, Владимир отряхнул штаны, встал и огляделся более подробно. Переулок, в котором он оказался, выходил на плохо освещенную улицу, которая в свою очередь упиралась в ярко освещенный проспект. К сожалению, кроме языка, мастер Альба не вложил ему в голову ни знания о местной географии, ни о политической ситуации, и все это следовало как-то выяснить, желательно не попадаясь правоохранителям. Дома по улице, куда выходил переулок, выглядели вполне прилично, и непонятно, что тут делала троица совсем босяцкого вида, а оглянувшись, Соколов понял, что покойники планировали ограбить дом, притащив откуда-то лестницу, чтобы по ней взобраться на пожарную лестницу, а оттуда, видимо, попасть в сам дом. Уничтожив корявую поделку безвестного столяра, Владимир подпрыгнул и, зацепившись руками за перекладину на уровне второго этажа, ловко, словно ящерица по дереву, взобрался по лестнице на самую крышу, и там действительно находилась дверь, закрытая на ключ, что вообще проблемой не являлось. Обследовав конструкцию с помощью эфирного зрения, Соколов достал из пространственного кармана футляр с отмычками, и через пару минут уже спускался в темноту дома. Когда он нагляделся с помощью узора кошачий глаз, стало понятно, почему урки выбрали именно этот дом. Везде лежал тонкий слой пыли, и присутствовали следы торопливых сборов, валялись коробки, какие-то книги, постели не убраны, а на кухне следы торопливого завтрака. Непонятно, почему это все не убрала прислуга, потому что дом из трех этажей и двух десятков больших комнат одной хозяйке убрать не под силу. Но присутствовали и разнообразные ловушки от воров. Часть из них разрядилась из-за предметов, валяющихся прямо на линиях, частично едва мерцали, будучи незаряженными, а пару штук пришлось разрядить. А внизу, в прихожей, на полу у входной двери, валялось целое сокровище, десятка-два газет и журналов, перехваченных бумажной полоской, со штампом почтового отделения. Устроившись с относительным комфортом на кухне, Владимир прибрал объедки, помыл посуду и, достав из пространственного кармана бутерброды, нарезанные Галей, и бутылку кваса, принялся читать газеты, вникая в местные реалии. Планета в целом находилась на уровне 19 века Земли. Уже появились автомобили и самолеты, хотя основное пассажирское сообщение осуществлялось с помощью дирижаблей, поездов и морского транспорта. Два материка, около пяти десятков государств, из которых десяток крупных или сильных, а остальные довольствовались местами зрителей на политическом спектакле. Республика Анор, где очутился Владимир, занимала большую часть материка Элгарда и тянулась от субтропиков северного полушария почти до южного полюса. Страна хоть и не являлась лидером научно-технического прогресса, но и в хвосте не плелась, уделяя особое внимание летающему транспорту, дирижаблям и самолетам, что подразумевало хорошую инженерную школу. А кроме того, в республике очень серьезно занимались дорогами, в том числе и железными, по которым уже ходили не только паровозы на угле и мазуте, но и тепловозы с дизельными двигателями. В целом же Анор представлял собой обычную парламентскую республику, власть в которой оспаривали старые землевладельцы в лице дворянских семей, сохранивших часть привилегий, новые промышленники и банкиры. Народу в этом раскладе доставалась роль свадебного генерала, которому, если и давали слово, то только для прославления новобрачных. Правда, порой в борьбу вступала партия лавочников, но выглядело это весьма слабо. Владимир читал быстро и ко второму дню прочитал все, что было в доме, исключая лишь сотни томов по уголовному законодательству и праву вообще. Хозяин дома, как видно, занимался юридической практикой, но и другими источниками не брезговал. Так в доме в библиотеке нашлась 20-томная энциклопедия мира, двухтомный анатомический атлас и даже трехтомник, пистолеты и револьверы, что заняло его еще на целый день. Теперь, когда он хоть как-то ориентировался в обстановке, снова выбрался на крышу, закрыл за собой замок и, спрыгнув на брусчатку в переулке, спокойным шагом отправился в меняльную контору, адрес которой подсмотрел в телефонном справочнике и даже выяснил текущий курс золота. С собой у князя имелось около 2 тонн золота в виде золотого песка с мелкими слитками содержанием около 85%. Такое золото добывали повсюду, и в том числе на островах, принадлежащих королевству Ихнар. Добывалось оно относительно просто, а вот прорваться через плотных заслон береговой охраны и пограничников было гораздо сложнее. Тем не менее, золото утекало контрабандными каналами и охотно скупалось ювелирами. Поменяв 10 килограммов золота на деньги, он стал обладателем пачки наличных примерно в 100 тысяч руби, что уже позволяло как минимум переодеться из неброских штанов и куртки во что-то более приличное и снять квартиру. К счастью, в столице этого хватало навалом, так что уже к вечеру Владимир, одетый по местной моде как дворянин средней руки, знакомился вживую с местной кухней в ресторане «Угорский странник», сняв 2 этажами выше вполне приличный номер из 3 комнат, и не подозревая, какую волну успел породить своим появлением. Хрипя и придыхая, Почтенный торговец рассказывал по телефону историю покупки крупной партии золота. «И ты знаешь, Хорнгер, я такую рожу даже в портовых тавернах не встречал. Ну я тебе точно говорю, душегуб, как он есть. Глаза холодные, волос светлый, сразу видно, северянин, а им человека прибить, что муравья. Слышал, Пуги толстый с дружками исчез, я тебе говорю вообще, начисто, словно не было человека. Собрал дружков, повел на дело, и пропал, как в воду канул. Люди даже в медицинский институт ездили, ну туда, где все неопознанные трупы сваливают. Нет его, ни его, ни дружков. А этот, слышь, северянин, который, так мне на стол узелок с песком шмяк, и смотрит своим ледяным глазом. И ты знаешь, что-то мне сразу захотелось в толчок, ну серьезно. Так я ему и газету с дневным курсом показал, и взвесил по-честному. А там, веришь, вот ровно 8 кун. Ну и рассчитался тоже. Дал новенькие купюры, а не рвань всякую. И вот знаешь, стоило ему уйти, так какая благодать на меня спустилась, словно прям боженька рукой взмахнул. Господи, думаю, как хорошо-то, что я его не стал нахлобучивать. Граф Интерру Аскоми, высокий широкоплечий мужчина 50 лет, в строгом служебном костюме и пыльнике, уехавший к клиенту так внезапно, что даже не успел вызывать приходящую уборщицу, открыл дверь и уже занес ногу, чтобы перешагнуть порог, как остановился, и цепким острым взглядом осмотрел прихожую. Несколько газет, как им и положено, валялись у двери, а остальные аккуратно лежали стопкой на столике у зеркала распечатанные. Осторожно пройдясь по всему дому, граф внимательно проверил двери, комнаты и особенно тщательно кухню, поднялся по лестнице к двери на крышу, и поднявшись наверх, осмотрел тротуары, прилегавшие к дому через сложную конструкцию с линзами и фильтрами. Затем прошелся по кабинету, подмечая малейшие неправильности, вроде чуть глубже, чем обычно задвинутой книги, или отсутствие пыли на столе. Присев в кресло в кабинете, бросил короткий взгляд на полки с книгами и поднял трубку телефона. «Гарви, привет. Да, уже приехал». Все оказалось просто. Падчерица герцога решила уморить его наследника, чтобы самой стать герцогиней. Конечно, дура. Лаборатория сразу обнаружила следы яда, а дальше дело техники. К тому же титул так не наследуется. Но откуда ей об этом знать? Но я вот зачем тебя беспокою. Разыщи-ка мне человека. Рост около 2 метров, волосы светлые, плечи широкие, вес, судя по следам на кресле кабинете, больше 100 килограммов. Но я думаю, не толстый. Нет, просто найти и сказать мне, где он живет. Гарви, я повторюсь. Просто найти. Остальное я уж как-нибудь сам. Граф пальцем прижал рычаг, сбрасывая соединение, и снова набрал номер. Агентство Кристаллу? Да, это граф Интер. Пришлите пару человек ко мне домой. Пусть приведут мою берлогу в порядок. Собирая по крупинкам историю этого мира, Владимир никак не мог понять, почему мастер Эльба вообще его сюда засунул, при этом весьма щедро заплатив авансом. Мир как мир. Торгуют, воюют, скандалит и гадит друг другу открыто и из-под тишка. Магия развивалась в основном технологическая, связанная с производством и медициной. Боевой раздел выглядел откровенно убого и в военных раскладах не учитывался, хотя на бытовом уровне вполне можно было схлопотать паралич в темном переулке, чтобы очнуться с пустыми карманами или от какого-нибудь перепившего студиозуса огненным шаром. Конечно, от всего этого защищали антимагические амулеты, ну, тех, кто мог себе такое позволить. Но у всех полицейских имелся значок, выполняющий в том числе и защитную функцию, а у оперативников полиции и безопасности амулеты, стреляющие заранее заложенным конструктом. Как правило, параличом, но судя по новостям, делали варианты посерьезнее. Но в основном маги трудились на производстве в клиниках и аптеках, не занимаясь всякой ерундой типа войны. Ею должно заниматься людям в погонах, вот пусть они и трудятся. А маг – занятие почтенное, солидное, суеты не терпящее. Пока один кристалл зарядишь, пока узор нарисуешь, да проверишь его раз 20, чтобы не приведи боги, сила не утекла даром, и только после этого, собственно, и начиналось волшебство. А война, ну какое там волшебство? Скачи быстрей, руби сильней, труби громче, воруй тише. Случайный сосед за столом, подсаженный метрдотелем, разглагольствовал об искусстве магии, при полном попустительстве Владимира, тоже интересующегося данным вопросом, именно в прикладном аспекте. А профессор столичного университета Магран Русилан разливался соловьем, делясь общеизвестными фактами с таким видом, будто раскрывал сакральное знание неофиту. Но Соколов с заинтересованным лицом кивал, соглашался и вообще стимулировал активность собеседника. Расстались они словно старые друзья, обменявшись визитками. На профессорской карточке значился Первый республиканский университет, факультет маговедения, а у Владимира скромно значилось «консультации по разным вопросам». Но не успел профессор уйти, как мэтр подвел к столику еще одного мужчину. Этот выглядел полной противоположностью говорливому магу. Идеально сидящий полуофициальный костюм, прозванный здесь служебным, за возможность посещать в нем официальные учреждения, короткая стрижка седых волос, тонкая, но явно тяжелая трость, которую осторожно принял официант, и стальной взгляд серых глаз. «Вы позволите?» «Разумеется». Владимир встал, подождал, пока мужчина сядет, и сел снова. «Чему обязан?» «Да так сразу и не скажешь». Мужчина рассмеялся. «Позвольте представиться, граф Интеру Аскоми, консультант. Так мы с вами коллеги». Владимир радушно улыбнулся. «Я, знаете ли, тоже консультант. Вот именно поэтому я и хотел с вами поговорить. Вы зашли в переулок возле дома номер 14, по Липовому бульвару, примерно в 7 часов вечера, и, обнаружив двух висельников, убили их, а прах развеяли каким-то мощным амулетом. Нужно сказать, что о таких изделиях я только слышал, но видеть не приходилось, несмотря на мою богатейшую практику. Затем вы каким-то образом взобрались по пожарной лестнице, на чердак, вскрыли замок и попали внутрь дома. Пока все в сценарии ограбления, но далее начинается даже не мистика, а полное смешение жанров. Вы ничего не ищете в доме, а наоборот, убрали некоторые вещи, лежавшие на полу, вымыли посуду и зачем-то перечитали кучу газет, аккуратно сложив их в прихожей. Не взяли ни крошки еды, хотя холодильник был битком, и не прикоснулись к коллекции бутылок. А у меня там не просто редкие, а редчайшие экземпляры. Не прикоснулись к ящикам стола и даже протерли пыль, видимо, чтобы не пачкать книги, доставаемые с полки. И, видимо, удовлетворив свое любопытство, покинули мой дом, не забыв закрыть за собой дверь. Я прошу вас правильно меня понять, но вы, простите, кто? Джентльмен, случайно оказавшийся один в чужом городе? По вас не скажешь. Скажем так, я джентльмен, оказавшийся один, и на короткое время без средств. Так что ваш гостеприимный дом приютил меня на несколько очень важных дней. И, естественно, я постарался ничего не сломать и не оставить после себя дурную память. А что до тех идиотов, что пытались к вам залезть, это так, попутно. Надеюсь, у вас нет ко мне претензий? Да бог с вами, какие претензии? Граф Интер взмахнул рукой. Я так понимаю, если бы не вы, эти висельники залезли в дом, и самое малое, обворовали его. Но скажите, как вы обошли ловушки? Мне их ставил сам Лургодисси. Начнем с того, что на ловушках нельзя оставлять вещи. Они, когда вы покидаете дом, активируются, и естественно энергия утекает. Часть из находилась вообще в разряженном состоянии, а две активных я просто погасил, а когда уходил, снова включил. И те, что не работали, тоже. То есть вы свободно работаете с эфирными узорами? Да. Владимир склонил голову в поклоне. И я так понимаю, с эфирными машинами тоже? Если будет время разобраться, то да. Все удивительнее и удивительнее. Граф покачал головой. «А простите, что у вас за очки?» «Очки?» – удивился Владимир. «Только не говорите мне, что видите линии узора без очков», – несколько нервно произнес Интер. «Совершенно верно», – Владимир кивнул. «И не только линии. Даже ваш плохо залеченный шрам на плече и правое колено, на котором какой-то лечебный амулет. Пулевое ранение, я так понимаю?» «Энда», – Интер задумчиво почесал кончик носа. «Я вначале полагал, что вы из Сарнака или Ирингора, но могу точно сказать, что таких специалистов и там нет. Но, мой интерес к вам переходит в насквозь практическое русло». Граф кивнул официанту, принесшему бокал с вином и розетку с печеньем. «Вначале вы меня заинтересовали именно как своего рода феномен. Влезли в чужой дом, и мало того, что ничего не взяли, а даже немного навели порядок. Просто захотелось взглянуть на вас поближе. А теперь я понимаю, что наше с вами знакомство – есть знак свыше. Я сейчас поясню. Дело в том, что я занят весьма опасной деятельностью, а именно частными расследованиями. И так получилось, что моего давнего друга и помощника ранили, и он сейчас находится в военном госпитале столичного гарнизона. Врачи обещают вернуть его к жизни, но никакой активной деятельностью он, конечно, заниматься не сможет. Но сильные мира нуждаются порой в услугах не только адвоката и поверенного в делах, но куда чаще внимательного и въедливого человека, способного пролить свет на возникшие вдруг тайные секреты. Платит более чем щедро, так что хватит даже на разгульную жизнь. Но для вас главное, что с моей помощью вы получите не просто безупречные документы, но и биографию, что никому не помешает. Например, титул герцога Черхэма. Старый герцог Черхэм, мой давний друг, бездетен без приличных родственников, и, к сожалению, находится при смерти, так что он спокойно отдаст титул, и даже что-то там по завещанию. Мои обязанности, ваша безопасность, уточнил Владимир. Не только. Граф кивнул, довольный переходом разговора в практическое русло. Дом, загородное поместье, кабинет в здании Лиги юристов и еще пара мест. Но самое главное, наша охрана в дороге. Яды, пули, узоры, все, что может помешать нам. Яды — это просто, пули, если не случится стрелка с дальней дистанции с какой-нибудь совсем адовой пушкой, то тоже решаемо. Узоры, совсем просто. И вы даже не спросите, сколько я вам буду платить, удивился граф. Как ни странно, с деньгами у меня полный порядок. Владимир усмехнулся. Да и с документами уже начал искать подходы. Но мне вдруг подумалось, а почему бы и нет, когда еще придется побыть в роли ассистента знаменитого сыщика. Глава 14. Мудрость, друг осторожности и враг любопытства. Гэри Руалагер, генеральный прокурор Республики Анор. История с ранением ассистента графа Интера, профессора Первого Республиканского университета, еще не успела забыться, как граф появился на публике с неизвестным никому совершеннейшим громилой, ростом под 2 метра, широчайшими плечами, словно у циркового атлета, лицом поэта и глазами висельника. Но дамы, сразу оценившие стать молодца, поделились с нашим корреспондентом мнением, что мужчина, несмотря на огромные размеры, прекрасно воспитан, отлично танцует и полон замечательных анекдотов, еще не слышанных никем. Но все те, кто желал внести еще одно имя в свою книжечку побед, уходит ни с чем, так как юноша предпочитает девиц из ночных заведений риску оказаться у алтаря об руку с невестой. Столичная вечерка. 5 Алтау 1263 года. Так Владимир переехал из гостиницы обратно в дом знаменитого частного детектива графа Интера Руаскоми, что означало «граф Интер из рода Руаскоми». Владимир несколько раз натыкался на это имя, когда перечитывал новости за 2 недели, и тон прессы порой весьма разнился. От восторженного до уничижительно-издевательского, хотя последнее присутствовало лишь в заметках на страницах бульварной прессы. Комната, точнее апартаменты из 4 комнат, выделенные ему графом, выглядели вполне ухоженными. Имелась своя ванна, спальня и рабочий кабинет. Рядом располагались комнаты раненого помощника Интера, находящегося сейчас в больнице, и несколько комнат для прислуги, которую граф не держал, опасаясь за свои секреты. Первым делом Владимир обновил все защитные узоры и поставил 10 своих, превратив дом, если не в крепость, то как минимум в крепкий орешек. Хотя, учитывая местный уровень аферистики, то и до крепости оставалось совсем недалеко. Через 3 дня, согласовав визит, они поехали к герцогу Унару Ричардхэму, находящемуся в своей вилле на окраине столицы в лесопарке «Зеленый берег». Лес действительно выходил на берег океана, и когда они приехали, Владимир смог с достоинством оценить роскошный вид, открывающийся с лужайки перед домом. Герцог принял их незамедлительно, и пока они шли длинными коридорами, Интер пояснил, что старик пострадал, когда вытаскивал слуг из загоревшегося дома для прислуги. Сначала сильно обгорел, а после еще и пережил попытку отравления. Окутанный трубочками и капельницами, герцог выглядел так, что лучше в гроб кладут, но чувство юмора и присутствие духа не терял, сразу начав подтрунивать над Владимиром за его огромные размеры. Хотя Соколов и правда выделялся на улицах в Ангаре ростом и шириной плеч, но совсем неожиданно ожил имплант, подсветив абрис тела графа и расчертив его на зоны, требующие участия целителя. «Прошу прощения, герцог, а вы, сами-то, как относитесь к перспективе смерти? Я, можно сказать, тут стервятник. Да как отношусь?» Черхэм вздохнул, отчего самая большая капельница возмущенно булькнула. «Пожил бы еще, но меня как-то не спрашивали». Но вот, он бросил взгляд на металлическую кювету, где лежал заполненный чем-то шприц. «Подпишу для вас документы и вколю себе. Надоело боль терпеть, просто мочи нет. А если я спрошу, Владимир нырнул в пространственный карман и, нащупав прямоугольник аптечки, вытащил его наружу. «Считайте это древним артефактом, доставшимся мне от родственников». Владимир встал, перекрыл все краны капельниц, отодвинул одеяло и положил аптечку на кусок здоровой кожи на животе, затем сплел пару укрепляющих узоров и, напитав их силой, закинул в обожженное тело. «Сейчас некоторое время будет чесаться, а после вы заснете. Я так думаю, часов через 5-8 уже сможете встать, а через сутки придете в полный порядок. Ну, разумеется, с учетом возраста. Аптечка кончена суровая, но омолаживать не умеет, хотя шлаки из организма заберет», — договаривал Владимир уже бесчувственному телу, по которому бегали разноцветные огоньки конструктов, сшивая и регенерируя ткани, и выталкивая из тела иглы капельниц. «Теперь бы еще не подпускать к нему докторов в течение суток», — обратился Владимир к графу Интеру. «Сделаю». Он сухо кивнул и, выйдя за дверь, громко гаркнул: «Триги, беги сюда, старый бездельник». Все 10 часов Владимир просидел рядом с кроватью графа, подпитывая аптечку эфиром, а где-то на середине процесса скормил еще одну аптечку, потому как первая, печально пискнув, отвалилась от тела. Но даже две аптечки, для человека, вытаскивавшего из огня других людей, Владимиру было не жалко. Граф Интер заходил, спрашивал глазами и лицом, все ли в порядке, и когда Владимир кивал, удалялся. Когда герцог очнулся, за окном царила ночь, но Владимир не спал, читая первую попавшуюся книгу, с полки, оказавшуюся нудным историческим романом. «Интересуетесь творчеством Уригитонса?» — спросил герцог, с интересом глядя на Владимира. «Да, взял первое, что попалось», — Соколов развел руками. «Но в плане исторической атмосферы, весьма поучительно. Вы интересный юноша». Герцог откинул одеяло и сел, удивленно смотря на присосавшуюся к животу пластину аптечки и пятна свежей розовой кожи по всему телу. «Герцог», — Владимир поднял руку, — «я понимаю, что вы сейчас чувствуете, но все же попрошу вас двигаться аккуратно». Владимир подал Черхэму большой кувшин с водой. «Рекомендую, выпейте, сразу пойти в туалет, потому как сейчас шлаки будут вымываться килограммами». К утру герцог действительно пришел в полный порядок, если не считать преклонного возраста. Но и тут аптечка постаралась, излечив попутно все, что можно, убрав проблемы с сосудами и всем тем, что накапливается с годами, и Черхэм чувствовал себя не на свои 70, а вполне на 50, а может и меньше. Развив бурную деятельность, рассчитал и, поблагодарив премией, отпустил врачей, погнал поваров готовить праздничный обед и вызвал из столицы пятерых прелестниц из агентства «Мотыльки» и «Эрхина». Но раньше всех приехал доверенный адвокат, заместитель городского прокурора, нотариус и парочка совершенно мутных личностей, на ходу справивших Владимиру новенький паспорт на имя Вада Сокора, так как буква «Л» в местном языке просто отсутствовала. Но не уехали, а дождались выхода графа Интера, хозяина дома, и юристов. «На основании прав, врученных мне правительством и парламентом Республики Анор, я объявляю волю герцога Черхэма признать Вада Сокора единственным прямым наследником герцогства, с дарованием оному титула маркиз, имения Карвер и ежегодной пенсии в 1 000 000 руби, с выплатой помесячно». И снова в дело включились мутные личности, выписавшие еще один паспорт уже на имя Вада Ричерхэма, и, получив свои деньги, убыли. За ними уехал прокурор, поставивший свою подпись и печать на грамоте, а последним убыли юрист с нотариусом, прихватив копии грамоты для геральдического совета и нотариальной коллегии. В целом все случилось так быстро, что Владимир только проводил всю историю взглядом, не успев даже слова сказать. «Кстати, маркиз», — герцог, сидевший за столом в окружении сразу трех красоток, внимательно посмотрел на Владимира, — «вам следует тотчас же озаботиться продолжением рода Черхэм. Невесту я вам подыщу, и давайте, там не затягивайте. Но почему бы вам, герцог, не озаботиться тем же самым?» Владимир удивленно поднял брови. «Насколько я понимаю, здоровье вам позволяет заиметь столько детей, что никаких земель не хватит». «Хм». Герцог очень внимательно посмотрел на Владимира и пребывал в задумчивости весь вечер. Ниара из агентства был мило, вполне достоверно смущалась, а когда дошло до дела, показала вполне приличный класс, отрабатывая совсем немаленький гонорар. За завтраком, в компании гостей, герцог отпил из бокала и внимательно посмотрел на Владимира. «Скажите, вы всегда так правдивы? Ведь стоило вам чуть подождать, и я бы сам отошел на тот свет, оставив вас герцогом, и владельцем огромных угодий, а вчера – просто кивнуть, и ваши потомки стали бы основой будущего рода. Любая из девиц брачного возраста посчитала бы такую партию для себя даром небес. Если по порядку, то титулы меня не интересуют. Владимир улыбнулся. Во-вторых, богатство тоже ни к чему. Власть мне не нужна, а денег у меня и так достаточно. Ну и насчет наследников. Они есть, и им достанется немало. Но все это довольно далеко отсюда. И поверьте, чем я больше живу, тем меньше хочу плодить наследников, которые никогда не увидят папу. Даже оставленных женщин не хочу больше. Пусть будут профессионалки, отношения с которыми закончатся утром. Первый раз в жизни чувствую бессилие. Герцог с улыбкой развел руками. Надо бы вас отблагодарить, но у меня наверняка нет того, что вам нужно. А зачем? Владимир улыбнулся в ответ. Я помог вам, потому что чувствовал, что так будет правильно. Вот просто. И вы, со своей стороны, сильно помогли мне, сделав документы. Поверьте, для меня это важно. Дорога услуга, в которой нуждаются, и я не могу уверенно сказать, какая услуга дороже, моя или ваша. Они пробыли в поместье еще пару дней и уехали, твердо пообещав время от времени появляться. Скажите, Ват, а это была не фигура речи, про то, что вы можете разобраться в механике? Спросил Интер, когда они ехали обратно в наемном экипаже. Уверен. Владимир кивнул. Хорошо, граф. Дернул ручку звонка к водителю, и через секунду перегородка, разделявшая пассажирский отсек и водительский, раздвинулась. К гаражу Брисмонда, пожалуйста. И когда створка закрылась, пояснил. Машинами обычно занимался Астер, а я, к сожалению, во всей этой механике не то, чтобы не разбираюсь, но мне никогда не хватало терпения научиться водить машину. Движение в ангаре пока еще отличалось неторопливостью, и через полчаса они подъехали к широким воротам, которые тут же распахнулись, пропуская их на территорию предприятия, объединявшего гараж, мастерские по ремонту и участок сборки новых автомобилей по заказам клиентов. Автомобили экзотикой уже не являлись, но стоили дороже, чем средний параконный выезд с приличной каретой, поэтому никакого столпотворения не наблюдалось. По просьбе Интера их проводили к автомобилю, укрытому брезентом, и тут же скатали его, отложив в сторону. Судя по виду машины, граф схимником не являлся. Длинный пятиместный кузов с широкими колесами, отделанный кожей, панелями красного дерева и множеством серебряных накладок, сверкал словно елочная игрушка. Чуть притормозив, чтобы понять, как открывается капот, Владимир поднял боковую створку и бросил взгляд на двигатель. 8 цилиндров торчали в стороны, в тонкой вязи проводов и трубок, а впереди вполне естественно находился широкий радиатор с вентилятором. Владимир закрыл капот и нашел глазами механика. Как вас, Руги, мой господин? Механик поклонился. Руги, я попрошу вас сесть, завести машину и сделать пару кругов по двору, поясняя мне, что вы делаете. Хорошо, да, конечно, мой господин. Механик занял место водителя, предварительно бросив на сиденье чистую тряпку, и нажал несколько раз рычаг топливного насоса, подкачивая топливо, затем включил зажигание и кнопкой запустил стартер. Двигатель отозвался ровным мягким гулом и, уверенно тронувшись, проехался по двору. Заняв его место, Владимир проделал те же действия, запустив мотор, включил передачу, сделал пару кругов и развернулся, остановившись возле графа. «Я готов ехать. Ну, посмотрим». С улыбкой Интер сел на пассажирское сиденье и улыбался так до самого конца поездки, когда Владимир припарковал машину в тот самый тупик, в котором началась его дорога по миру Варсан. Для первого раза за рулем просто превосходно. Граф кивнул, и они, закрыв машину, поднялись в дом. Распорядок дня не отличался разнообразием. Граф днем работал над историей Ванганской войны, после чего они с Владимиром обедали либо в доме, либо ехали куда-то в город, а вечером, как правило, отправлялись на одно из многочисленных светских мероприятий, во множестве проходивших в столице. Город, расположенный в субтропиках, на берегу длинного и извилистого залива, сам фактически являлся курортом, поэтому никаких светских сезонов не существовало. Город бурлил круглогодично, но особенно шумно, два раза в год, на новогодние гуляния и в середине лета, на день основателей. Но и на исходе лета в ангаре буквально кипело балами, зваными и музыкальными вечерами, и, естественно, знаменитый частный детектив был на расхват. Тем более, что у него появился новый ассистент, огромный словно медведь, но двигавшийся с легкостью танцора, маркиз Ват Ричардхэм. То, что его никто не знал, не имело никакого значения. Старый герцог по молодости славился весьма любвеобильным характером, и сколько там он наплодил бастардов, никто не считал. Но вот то, что никому неизвестный Ват был признан и щедро одарен поместьем и огромной пенсией, говорило о многом. Кто-то уже запустил слух, что Ват до сего времени промышлял поиском сокровищ, но вдруг решил остепениться, и герцог Чертхэм попросил старого друга принять его в качестве ассистента. Версия вполне стройная и объяснявшая все, включая внезапное и чудесное выздоровление герцога, уже находившегося при смерти, но никак не прояснявшая, откуда взялся эдакий громила, при этом, вполне светский, способный поддержать беседу на любую тему и не впадающий в оцепенение при виде юных прелестниц. Но если юные и зрелые красотки поглядывали на Владимира с явным одобрением, то Гернак Аргадар никак не мог успокоиться. Наниматель оплатил смерть Интера, но пока им удалось убрать только его телохранителя, и все впустую. Откуда вылез этот Влад, уже не важно, а важно то, что он представитель рода Чертхэм, и многие сильные мира сего будут недовольны, если пострадает носитель столь древней фамилии. Да и сам герцог, говорят, короткостью нрава не отличался, и зажигал в свое время отчаянно. Посещая в качестве гостя разные светские мероприятия, Гернак все искал способ убрать одного сыщика, но в конце концов плюнул и приказал установить взрывное устройство под днище автомобиля Интера, причем бомбу сделал такую, что машину должно разнести в клочья. Приятно общаясь с Кираной Арумис, Владимир не терял из виду Интера, и когда тот оглянулся, ища кого-то, закончил разговор приличествующей шуткой, и не торопясь подошел к графу. «Маркиз Влад, вы не устали?» «Да, пожалуй», — Владимир кивнул. «Возвращаемся?» «Да, есть у меня предчувствие какое-то». «Хорошо». Беседуя словно старые приятели, они спустились вниз, и когда Интер уже хотел шагнуть к автомобилю, Владимир предостерегающе поднял руку. «Стойте!» Влад усмехнулся. «Нас тут, похоже, взорвать хотят». Сканирующий узор, наложенный на машину, мерцал тревожными алыми сполохами, подсвечивая точку, куда засунули бомбу. Он нагнулся и быстро нашел глазами криво прилепленный брусок, обмотанный проволокой. «Вы уверены, что справитесь?» С тревогой в голосе спросил Интер. «Может вызвать полицию? Так испортит же все». Владимир уже сканировал устройство заряда и детонатора, затем аккуратно выдернул детонатор из брикета взрывчатки, отложил его в сторону и оторвал бомбу от днища. Вот собственно и все. Взрывчатка, судя по упаковке, промышленная, взрыватель самодельный, но в основе какой-то заводской, а в целом, негодная работа. Кто-то очень тупой, нас сильно не взлюбил. Осталось найти этого смелого, но недалекого человека, и подвесить его за что-нибудь чувствительное, для компенсации наших душевных страданий. «Да по вас как-то не скажешь», — усмехнулся Интер, жестом подозвал слугу, и что-то ему сказал на ухо. «Что, вы, граф? Я чуткий, нежный и крайне ранимый человек, которому лучше не переходить дорогу», и увидев, с каким ужасом смотрит на бомбу слуга, Владимир улыбнулся и встал. «Ну, же, дружок, ты ведь наверняка знаешь, кто ее туда воткнул». К сожалению, несмотря на весь профессионализм графа Интера, ниточка от бомбы закончилась на слуге, найденном в парке с перерезанным горлом. На следующее утро они и не вспоминали про бомбу, хотя Владимир догадывался, что полиция еще занимается поисками. Да и понятно, никто еще так не устраивал, чтобы неугодного человека разнести в клочья, подвергая опасности всех вокруг. Мальчишка, приносивший письма с почты, привычно вывалил кучу конвертов и, получив свой четвертак, унесся дальше по адресам, а граф Интер горестно окинул взглядом конверты, большинство из которых имели розовый цвет, что означало любовный интерес. «С момента нашего знакомства писем стало вдвое больше, и большинство – любовные записки. Вы собираетесь с этим что-нибудь делать?» «А должен?» Владимир приподнял бровь. «Докажи я хоть одной прелестнице внимание более чем положено правилами хорошего тона, так начнутся настоящие скачки. А мне это зачем? Пусть так и остается, на уровне флирта и брачных танцев. Вас это совсем не интересует?» Интер сел за стол и принялся сортировать письма. «Граф, я удачно и давно женат на нескольких красавицах, и увеличивать это число не горю никаким желанием. Так что пусть столичные и прочие дамы поищут партнера где-нибудь еще, а мне вполне хватает мотыльков». Разбирая письма, граф сразу наткнулся на конверт от герцога Роттима, украшенный гербом и запечатанный зеленым сургучом, но как не желал поскорее вскрыть письмо, закончил сортировку, высыпав все розовые конверты в корзину своего нового компаньона, и, усевшись в глубокое кресло, ножом снял печать и достал тонкий лист желтоватой бумаги с тисненным гербом и размашистой подписью. Затем поднял трубку телефона и, набрав номер, созвонился с кем-то и поднял голову, посмотрев на Владимира. «Просит срочно приехать герцог Роттим. Пишет, что по неотложному и важному делу нужен какой-то особый костюм. Хм, да». Интер кивнул с запозданием, вспомнив, что так и не сшил себе охотничьего костюма, а герцог наверняка их потащит на охоту. Да и дорожный наряд тоже требовалось обновить. «Сейчас едем в ателье Сарунгара, и хотя шельмец берет дорого, но сделает все в кратчайшие сроки». Через сутки двое господ, одетых в новые дорожные костюмы, устраивались в купе «Люкс» магистрального поезда, идущего вдоль побережья океана, в приморский городок Матуан, где находился центр владений герцога Роттима и его родовой замок.